Глава 21. Я посланный и так далее. Продолжение. Ну что, поговорим о наших делах? Скорбных, уточнил я. Это как посмотреть, заулыбался тезка. Кстати, поздравляю. С чем? А сам не врубаешься? Может, хватит загадок, поморщился я, говори уже. Как скажешь, что ли, добавил себе кофейку и обо мне не забыл. Я ведь тогда, ты понял, надеюсь, не просто так в военкомат приперся, а с целью, так сказать, изучения кандидатов и подбора кадров. Прямо по учебнику чешешь. Красная книжечка, часть первая. Рад, что не забыл, одобрительно кивнул. Молодец. Кстати, ты мне тогда, откровенно скажу, не глянулся. Горе-то какое, сморщил лицо в скорбной гримасе я. Ты мне тоже, кстати. Решил, продолжил тот, не обращая внимания на реплики с мест, что пойдешь ты прямиком в народное хозяйство и будешь скрипеть там до старости на голую зарплату и мечтать о премии. Насторожился. Ты что это лыбишься? Просто так отозвался я, от хорошего настроения. Давай-ка все-таки ближе к телу. Никто, получается, не смог предположить, чем же я займусь на гражданке. Ни этот дипломированный знаток человеческих душ, ни бывший наставник по прозвищу Химик со всем его опытом, ни даже я сам. Бога ради, согласился Толя. К телу так, к телу. Ты, кстати, все помнишь, что случилось после нашей встречи? Фрагментами. И как в тумане вспоминается, как отключился, пришел ненадолго в себя в багажнике, просторном таком, на три коммерса вместимостью, как говорил один знакомый, что слегка бандитствовал в 90-х, опять отключился. Потом, помню, выдернули меня за ремень наружу и отнесли, как котенка, в дом. Там усадили в кресло, что-то вкололи, дальше провал в памяти. Очнулся, что-то пил, неистово болевал, отрубился по новой. Опять очнулся, снова блевал, но теперь уже желчью. Последнее, что осталось в памяти, мне ставят капельницу и запихивают в пасть какие-то таблетки. Все. Тогда напоминаю, с тобой как следует поработали, потом хорошенько почистили организм, иначе ты бы еще неделю валялся. Спасибо, с чувством произнес я. И как результаты? Отвечаю по порядку. Первое, не стоит благодарности, это наша работа. Второе, мы теперь в курсе, где находятся твои нычки. Этой ночью все три точки отработаны. Деньги, не вызывающие, кстати, восторга сумма, документы и все прочее, теперь у нас, на ответственном хранении. Это больно. Прости, оговорился, наклонился и похлопал меня по плечу. Отработаны все пять точек. — А вот это уже, — молвил я, на сей раз от всей души. — Но есть и хорошая новость, — голосом ведущего поля чудес проговорил тезка Толя. — Да что ты говоришь, — осклабился в скорбной улыбке голодранца я. — И какая же? — Сработаешь на нас один только раз, не только все тебе вернем, — он поднял вверх указательный палец, — еще и сверху добавим, и самое главное, ты служишь? — Угу, — кивнул я. — Слушаю, слушаю. — Самое для тебя главное, что дальше, не задумывался? — И этот о том же. — Да, Господи, Боже ты мой, святые укупники, великомученица Арина, мать солдатская, это самое «что же дальше» меня регулярно в покое не оставляет, и почему-то ответы дают совершенно посторонние люди. — Что? — закашлялся, попил водички. — Что ты имеешь в виду? — Что имею, — хохотнул он. — А тебе не надоело работать на всякую шпану? — В смысле? — В буквальном. Когда нам понадобился исполнитель, обратились к твоему главному, и он тебя... — Сдал, — догадался я. — Как стеклотару, — подтвердил Толя. — А вот теперь думай, голова, куда потом пойдешь. — А не рано? — робко спросил я. — Самое время, — уверенно заметил он. — Так что не грусти, все, что с тобой случилось, только к лучшему. — Это ты меня типа вербуешь? — Я тебе, дурачок, шанс даю, — тихо сказал Толя. — Парень, ты хваткий. Вступительный экзамен выдержал нормально, я сам все видел, так что, считай, вытянул выигрышный билет. Что скажешь? Я сморщил лоб, помолчал чуток, тоскливо заглянул в чашку. — А можно еще немного кофе? — Сам удивишься, когда узнаешь, как много и чего всякого тебе теперь можно, прямо-таки обалдеешь. Если честно, уже обалдел».